Откуда они здесь? Как оказались посреди океана? Гермес Великий, что же ты делаешь? Я читал истории о сражениях Цепелей, и все они выглядели обнадеживающе. Как правило, воздушный бой представлял собой артиллерийскую дуэль, ведущуюся на расстоянии одной-двух лиг. Я надеялся, что скорость Амуша позволит Дорофееву грамотно маневрировать и создать окно до того, как наш корабль получит фатальные повреждения. Но самолеты... Это стая ос, которая набрасывается на неповоротливый Цепель со всех сторон. Они быстры и подвижны. На каждом из них всего один пулемет, но этого достаточно, чтобы доставить крупные неприятности. А самое главное, они могут сбросить бомбу на Цепель, и тогда... Из дневника Андреаса О'Мерсе, доктора алхимии. «Еще выше, еще! Не успеем!» «Мы быстрее набираем высоту, машинное отделение! Работаем!» «Как же они узнали, что мы придем с севера! Неважно!» Дорофеев принял решение мгновенно. Остальные еще поворачивались к окнам, пытаясь разглядеть замеченные Лилиан черточки приближающихся аэропланов, только реагировали на возглас. Только осознавали происходящее, а Базза уже оттолкнул рулевого и дал максимальный угол подъема и заорал на бедокура, требуя прибавить, и объявил боевую тревогу. В первые, самые важные секунды Дорофеев действовал предельно правильно, но при этом быстро. И правильно, и быстро, подтвердив тем самым, что когда-то его не зря считали самым перспективным пиратом Северного Бисера. Он спас Амуш от самой опасной атаки — сверху. Однако резкий крен отправил всех цепарей на пол. «Огневые команды!» — рычание Базы долетело до каждого уголка Цепеля. «Вы заснули!» Ответом стали облачка разрывов. Заработала носовая пушка. «Пулеметчики! По 10 нарядов получите!» Самолеты поняли маневр Амуша и стали расходиться в стороны, набирая высоту и одновременно окружая жертву. Самолеты торопились. Их потолок значительно уступал Цепелю. Амуш мог оставить аэропланы далеко внизу, а потому открыли огонь с предельной дистанции. В ответ врезали шурхакены. «Все на месте!» — удовлетворенно пробормотал Дорофеев, прислушиваясь к стучащим пулеметам. «Все пять!» «Сколько до точки?» 10 лиг. Понятно. Помпилио помог Лилиан встать на ноги и усадил в свое кресло. Заметил поднявшегося на мостик Валентина. В одной руке Теодор держал большую кружку кофе, во второй — королевский штандарт, и поинтересовался у девушки. «Распорядиться насчет вина?» «Ты серьезно?» «Мы вот-вот войдем в точку», — улыбнулся Адиген. А Галилей прекрасно понимает смысл фразы «навести окно предельно быстро». Генрих посмотрел на Помпилио даже не с восхищением, с обожанием. «Я посмотрю, как дети», — решила девушка. «Тоже правильно», — одобрил Адиген и перевел взгляд на Генриха. «Это твой первый бой?» «Да, миссер». «В таком случае постарайся ничего не упустить». Дорофеев взялся за переговорную трубку. «Галилей!» Едва капитан объявил боевую тревогу, Квадриго запустил первый контур Астринга и прилип взглядом к ожившему кольцу дальнего глаза. «Но!» Иногда, в 10 случаях из 100, границы точки перехода оказывались смещенными. В астрологических атласах использовались усредненные параметры движения планет, в силу чего координаты вычислялись с небольшими погрешностями. И Галилей надеялся на счастливый случай, но если в атласе и была ошибка... то смещение точки шло не к северу, появившееся изображение системы Свемла оказалось плоским, да еще покрытым непонятной рябью. «Галилей!» Квадриго знал, что времени мало. По голосу Дорофеева догадался, что ситуация хуже, чем ожидалось, но поделать ничего не мог. Захват на плоской карте невозможен. Второй контур попросту бы не включился. Галилей выругался. Подтянул к губам переговорную трубу и хмуро сообщил. «Мы не в точке!» «Признаться, я ожидал большего», — разочарованно произнес Нучик, не отрывая от глаз мощный бинокль. «С королевской армией получилось и эффектнее, и эффективнее». «Нам уж и рано заметили самолеты и быстро приняли правильное решение», — — невозмутимо ответил Нестор. «Если бы хоть один аэроплан успел сбросить на цепель бомбу, мы насладились бы незабываемым зрелищем». «Но никто не успел!» «Нет». «И что теперь?» «Теперь Амуш оставит самолеты внизу». Нестор опустил бинокль и с улыбкой продолжил. «Как я уже говорил, барон, технические характеристики современных аэропланов оставляют желать лучшего. Нужны машины, способные быстро набирать высоту и обладающие потолком хотя бы в 2-3 тысячи метров». Теоретические изыскания Гуды действовали Галаниту на нервы, однако обрывать Нестора он не смел. Слушал и даже отвечал, хоть и неохотно. «На Галане ведутся необходимые исследования. И неплохо было бы оснащать аэропланы хотя бы небольшими пушками», добавил капитан Длани Справедливости. «Пулеметами цепель не завалишь». «Завалишь, если постараться», — не согласился Нестор. «Но стараться придется долго». «Не забывайте, что нормальные аэропланы появились всего 10 лет назад», — пробурчал Нучик. «Всему свое время». «И нужно развивать радиосвязь», — продолжил Гуда. «Если на каждом самолете будет установлена рация, командование получит возможность управлять сражением, а не оставлять его на откуп летчикам». «Которые не способны справиться с плохо вооруженным цепелем», — хрюкнул Нучик и тоже опустил бинокль. «Как долго продлится бой?» «Как только мы подойдем на пушечный выстрел, события начнут развиваться быстрее», — пообещал Нестор и обратился к капитану. «Мы в прямой видимости. Как думаете, им понравится Длань Справедливости?» «Полагаю, Адир, они крайне удивлены». «Святой Альстер, чтоб меня Пришпа сожрала, манявка спорочья!» «Мама!» Последнее восклицание бросил маленький Георг, которого Лилиан за ручку привела на мостик. Сама же девушка ограничилась другим. «Помпилио, что это?» «А я все думал, откуда взялись самолеты», — пробормотал Адиген, поглаживая правой рукой подбородок. «Всю голову сломал». «Сдается мне, военно-воздушный флот Герметикона только что устарел», — ошеломленно произнес База. «Пожалуй». Длань Справедливости выскользнула из облаков внезапно. Явилась в лигах в 5 от Амуша, но даже на таком расстоянии сравнение с Пришпой не казалось надуманным. Длань Справедливости была огромна. И грозна, и огромна. Две колоссальные сигарообразные оболочки — по 600 тысяч кубов каждая, не меньше, соединялись открытой палубой размером с хорошее поле, с которого взлетали боевые самолеты. Орудийных платформ было немного, однако стояли на них не легкие марту, как на Амуше, а дальнобойные 100-миллиметровые пушки, больше подходящие для тяжелого доминатора. А еще... настолько большие стабилизаторы, что разум отказывался воспринимать их размеры. А еще гигантские моторные гондолы, лопасти винтов сделали бы честь любой мельнице, но на фоне невероятного корпуса они казались мизерными. А еще длиннющие гондолы. Длань была настолько ужасающе в своем величии, что младшие принцы испуганно прижались к Лилиан. Стоящий у двери Валентин крякнул. Генрих отступил к Помпилио, а тот, в свою очередь, как ухватил себя за подбородок, так и не отводил руку, продолжая разглядывать невероятный корабль Нестора. И только База ухитрился стряхнуть с себя оцепенение. «Лево руля на 30! Есть лево руля на 30!» Амуш стал стремительно забирать к востоку. «Нам не совладать с его пушками, нужно обойти!» Дорофеев догадался, что огромная длань не способна тягаться с Амушем в скорости, и не ошибся. Посланный противником снаряд разорвался метрах в 500 от спешно поворачивающего цепеля. «Крутой, но неуклюжий!» База врезал кулаком по приборной панели и схватился за переговорную трубу. «Бедокур! Самый полный! Мы уходим!» «Не уйдут», — спокойно произнес Нестор. «Они мчатся к точке!» — завизжал Нучик. «А мы даже не развернулись!» «Мы почти развернулись, барон», — уточнил Гуда. «И скоро их догоним. С нашей-то черепашьей скоростью вы смеетесь?» «Во-первых, им придется остановиться, чтобы создать окно», — невозмутимо объяснил Нестор. «А во-вторых, вы совершенно забыли о самолетах». «Но вы правы, барон. Во избежание подобных ситуаций цепели класса Длани должны действовать при поддержке хотя бы одного быстроходного крейсера». Гуда сделал пометку в блокноте и деловито распорядился. «Машины на полную! Второе крыло к взлету! Носовым орудием открывать огонь без приказа!» Точка. Любимая. Долгожданная. Спасительное! Изображение стало объемным, солнце и планеты округлились, налились весом и красками, призывно засияла сфера Шкуровича, словно намекая: «Бросай свой хвостик, Галилей, соорудим интимную связь через миллиарды и миллиарды лик, соединим через волшебное окно далекие миры». Точка. Галилей расхохотался, потянулся к трубе, собираясь приказать Дорофееву остановиться, но замер. Объемное изображение все еще оставалось подернутым рябью. «Не может быть! Не может быть! Нет!» Увидев рябь впервые, астролог счел ее обыкновенной помехой, вызванной некачественным соединением. Однако теперь на точке она означала «Галилей!» Она означала, что ему придется и дальше сидеть у запущенного наполовину астринга, наполовину в пустоте, наполовину в реальности, сидеть и впитывать в себя ту дрянь, которую выплевывает разогнанный философским кристаллом астрелий, сидеть и надеяться на чудо, потому что выключить астринг Квадриго права не имел. «Галилей!» Астролог взялся за трубу и хрипло ответил: «Не меньше 20 минут, капитан! По курсу гуляет сучий всполох!» Подлая пустота решила пошутить. 20 минут?! Галилей не ошибается. «База, мы можем подняться еще выше?» «Там слишком сильный ветер, миссер. Нас выбросит из точки. Лилиан, почему мы не улетаем?» Георг испуганно трясет руку девушки. «Я боюсь!» Астролог пытается создать окно. Скоро у него получится. Мостик прошивают пули. 4 пули. Вылетели из пола, оставив после себя идеально круглые отверстия, и спрятались в потолке. «Шурхакены», — невозмутимо сообщает Валентин. Генрих стискивает зубы и обнимает Густава. Лилиан судорожным жестом гладит маленького Георга по голове и переводит взгляд на своего героя. Помпилио вздыхает. «Западня». Пулеметы и пушки Амуша не справляются. Им помогают выскочившие на открытый мостик вулениты. Стреляют по аэропланам из дальнобойных винтовок, но все равно. Пулеметы и пушки не справляются. Лупят, не переставая, но не справляются. Сбили всего 1 аэроплан. Слишком мало, учитывая размер стаи. Очень мало. Хитроумные подвески позволяют стрелкам вести огонь почти отвесно вниз, однако изрядный кусок днища все равно остается без прикрытия, и самолеты умело этим пользуются. Они не могут подняться на высоту Амуша, а потому заходят снизу, резко забирают вверх, расстреливают беззащитное пузо цепеля, отворачивают и уходят почти безнаказанными. Они атакуют по очереди, один за другим, но их настолько много, что пули прошивают цепель почти непрерывным потоком, а сзади Амуш подпирает неповоротливая махина, продолжающая плеваться аэропланами и ждущая, что цепель снизит скорость, подставившись под пушечный выстрел. «Сделай что-нибудь», — беззвучно молит взгляд девушки. «В нем больше нет одигенской холодности». «В нем только надежда!» И Помпилио кивает так же без слов, отвечая: «Сделаю!» «Для тебя, мой загратийский цветок, все, что угодно!» «Валентин! 3 сестер и патронтаж! База к штурвалу! Рулевой, приготовить корзину на 100 метров вниз! Немедленно!» «Что ты задумал? Слишком опасно, миссер!» «Галилей потребует остановиться, и у вас будет время меня втянуть. Не подпускайте каракатицу на пушечный выстрел. Все!» Помпилио выскакивает в коридор. Что он задумал, Базза?» Позабыв о детях, Лилиан подбегает к капитану и хватает его за рукав. «Что?» «Мессер прикроет нам пузо!» Не глядя на девушку, цедит Дорофеев. «В корзине?» «Да, но у нас нет другого выхода, Адира. Самолеты могут повредить тяговые двигатели. Или сам Кузель, или Астринг!» У капитана ходят желваки. «Если мессер их не отгонит, мы можем остаться здесь навсегда!» Мостик прошивает еще одна очередь. «Пожар в третьем двигателе! Мерса, не спать! А где третий? Бегом, придурок! Мы теряем скорость!» Рев бедокура отбивает у Андреаса всякую охоту продолжать уточнение. Он подхватывает огнетушитель, на котором болтается свеженькая бирка «Проверено АО Мерса, доктор алхимии», и выскакивает из машинного отделения. «Куда теперь? Где третий двигатель?» Нагруженный пулеметными лентами, палубный на мгновение замедляет бег, машет куда-то вдаль, уточняет: «Потом направо!» А в следующий миг уже скрывается из виду. Патроны важнее слов. «Потом направо!» Мерса, соображая, что нужную гондолу он определит по дыму и запаху гари, бежит, куда послали, сворачивает и видит на металлической двери большую цифру 3, за которой бушует пожар. Вздыхает, натягивает на лицо респиратор и... «Гермес великий, не оставь!» Возможно, двигатель неспешно тлеет, а возможно, полыхает. За железной дверью мог скопиться один только дым, а может поджидать такое пламя, что огненный поток долетит до другого борта. Входить в непредсказуемую гондолу страшно, до рези в животе страшно, но страшно сейчас всем. Трем пацанам, из-за которых весь этот сыр-бор, и Бабарскому, что сидит сейчас у пулемета, страшно потному бедокуру, бегающему по машинному отделению, и запертому в Астринге Галилею. Страшно Помпилио и Дорофееву. Все они идут сейчас по краю, и все стискивают зубы, загоняя страх так глубоко, что даже с собаками не отыщешь. И все они надеются, что не ошиблись с новичком. «Олли, ты видишь? Я иду!» Андреас стискивает зубы, загоняя страх так глубоко, как только может, а потом продолжает: «Я, мать твою, спорки иду!» и распахивает дверь.